Глава 3. Долина Гейл. Вынося решение по делу убийства, необходимо удостовериться в справедливости обвинения, прежде чем приговор, смертная казнь, будет приведен в исполнение. Отнять жизнь — тяжкое преступление, но отнять вторую в расплату за первую — тяжкое вдвойне. Из саванского преступника Кеттерхаузера. Кодекс «Советы практикующим правосудием». Всадник нашел нас в нескольких милях от долины Гейл, большого процветающего торгового города в южной марке Хаунерсхайма, то есть в провинции, находившейся к юго-востоку от моего родного Толсбурга. Рейл был уже далеким воспоминанием, оставшимся в нескольких сотнях миль, двух десятках небольших городков и полутора месяцах пути позади нас. Воздух здесь был холоднее и суше, чем в тени толсбургских марок, и в нем кружились хлопья снега. Брессинджер пытался приподнять наше настроение старой егландской народной песней, которую наверняка слышал от Вонвальта, но я не могла подпевать ему, потому что не понимала слов. Песня была не на старом саксанском, всеобщем наречии империи, и не на толском, моем родном языке. Вонвальд же не подпевал, потому что в столь долгих путешествиях он предпочитал хранить молчание. Он ехал во главе нашего обоза, сгорбившись в седле. Всадник был молодым юношей из городской стражи, мускулистым и полным самолюбивого нахальства. Мне сразу же стало неловко за мой потрепанный внешний вид. Сутулинная, я куталась в свой вощеный плащ, и от меня разило, как от герцога Бронского. Однако мне не стоило переживать. Юноша посмотрел на меня лишь мельком и больше не обращал внимания. «Лорд Саутер говорил, что по Хаунерской дороге едет правосудие», — обратился он к Вонвальту. На стражнике был Хауберг с кольчужным капюшоном, обрамлявшим его румяное от мороза лицо, а голову венчал шлем с полями. Его сюрко был синего цвета с горчично-желтым крестом и вышитым гербом долины Гейл. «Правосудие, сэр Конрад Вонвальт», — представился Вонвальд, выпрямившись в седле. «Это мой пристав Дубайн Брессинджер и мой секретарь Хелена Седанка». Стражник поприветствовал нас, коснувшись шлема. Он выглядел встревоженным. «Сэры, мисс...» Мое сердце затрепетало, когда он на миг встретился со мной взглядом. «Вы приехали вовремя. Меньше двух дней назад произошло убийство. Убита жена лорда Бауэра. Половина города в ярости и стоит на ушах. А вторая половина, — негромко сказал мне Брессинджер. «Помолчи», — рыкнул Вонвальд. Он снова повернулся к юноше. «Редкий случай, чтобы убитой была жена лорда. В долине это неслыханное дело, сир. Ума не приложить, кто и зачем это сделал». «Значит, убийца не лорд Бауэр?» — спросил Вонвальд. Вопрос был резонным. Обычно виновными оказывались мужья. «Насколько я знаю, он не под подозрением». «Ясно», — сказал Вонвальд, потирая подбородок. «Странно». «Да, сир, так и есть. Когда с Вильделинских ворот заметили ваш обоз, лорд Саутер приказал мне как можно скорее сопроводить вас в город». Вонвальд повернулся ко мне и окинул взглядом то жалкое, заросшее грязью зрелище, которое я из себя представляла. Герцог Бронский, стоявший позади меня, фыркнул и, дрожа от холода, издал громкое «Иа». «Я поеду с вами вперед», — сказал Вонвальд стражнику, затем повернулся к Брессинджеру. «Дубайн, отведи Хелену в город. Проследи, чтобы лошадей поставили в стойло, и найди нам место, где можно переночевать». «Конечно, сир». «Где сейчас тело леди Бауэр?» — спросил Вонвальд юношу. «В доме врача, мистера Макуэринка. Он занимается официальными медицинскими вопросами. Первым делом мне нужно осмотреть тело, пока оно не прогнило настолько, что будет невозможно что-либо выяснить. Как вам угодно». Они поспешили вперед, погнав лошадей галопом. Я смотрела им вслед. Брессинджер развернул своего коня и подъехал ближе. Должно быть, он прочел мои мысли, потому что сказал: «Такой мальчишка тебе не подходит, Хелена». Я покраснела. «О чем ты?» — возмущенно спросила я. Брессинджер ехидно улыбнулся. «Нам лучше поспешить, пока погода не испортилась. Помнишь, я учил тебя читать по облакам?» Я кивком указала на скопление низких темных туч на востоке. «Снег будет», — надувшись, сказала я. Вот и поехали поскорее. И на этот раз подпевай мне. Я не знаю Егландского, сказала я. Брессинджер выдержал паузу, нарочно приняв такой театрально возмущенный вид, что я не выдержала и рассмеялась. «Клянусь кровью немых, Елена, ты глуха, как тетерев. Песня была не на Егландском, а на Грозотском. Надеюсь, ты не путаешь мою родину с родиной нашего уважаемого господина». «Нет», — сдавленно хихикая, сказала я. «Забудешь тут с таким манерным имечком, как Дубан». Я нарочно произнесла его имя так, как это делал Вонвальд. Дубан. А не как все, кто жил за пределами Грозоды, родины Брессинджера. Дубайн. «Я тебе язык отрежу, если не будешь за ним следить», — пригрозил он мне. «А теперь слушай внимательно, или следующие несколько часов будут тянуться слишком долго». В город мы прибыли в середине дня, войдя в него через вельделинские ворота, обращенные к южному подступу. Долина Гейл принадлежала Хаунерсхайму, хотя и Толсбург, и Гулич на протяжении всей бурной истории города пытались присоединить его к себе. Место это во многом было результатом своего положения, как географического, так и политического. В конце концов, соседним Гуличем владел князь Гордон Гжосич, третий сын императора, и всякий крупный город, находившийся в непосредственной близости от любого члена императорской семьи, неизменно становился одновременно крепостью и временным дворцом. Сам город, большой, окруженный крепостной стеной, был возведен на склонах Толсбургских марок и делился на две равные части рекой Гейл. Земли окружавших его предгорий, вытянутых невысоких зеленых холмов, были плодородными и хорошо возделанными. На них росло достаточно капусты, гороха, бобов, лука и картошки, чтобы город мог не только кормиться сам, но и прибыльно торговать излишками. Впрочем, вовсе не земледелие стало источником богатства этого места. Река Гейл была широкой и глубокой, и корабли могли дойти по ней до самой Совы, хотя и заложив по пути небольшой крюк. Из-за этого долина Гейл превратилась в крупный торговый узел, и на одних лишь торговых пошлинах город зарабатывал столько, что мог позволить себе приличную городскую стражу, хорошо уложенные и патрулируемые дороги, большой храм богини-матери Немы, который когда-то был храмом Иракса, языческого бога, принимавшего облик быка, и впечатляющий, смахивающий на крепость, монастырь, занимавший видное место чуть дальше, на вершине холма. Улицы были заполнены торговцами, ремесленниками, стражниками, простолюдинами, лордами и их женами. Мы пробирались через толпу, оставаясь неузнанными, хотя и выделялись, сидя верхом на лошадях. Я заметила, что большая часть улиц была вымощена булыжником, и вдоль них шли закрытые сточные канавы, одно из лучших инженерных решений, которое было перенято у саванцев и еще не добралось до окраинных земель империи. Впрочем, грязи все равно было много. К счастью, как и в Рилле, из-за холода запахи казались не столь резкими, хотя воздух все равно полнился знакомым смрадом гари, мочи, отбросов и дерьма. Дома в городе были самые разные, от небольших мазанок с соломенными крышами до внушительных городских усадеб из кирпича и древесины. Храмы, которых здесь имелось несколько дюжин, были сложены из больших блоков пожелтевшего камня. За многие годы дым закоптил их стены, украшенные фестонами с грубо вырезанными идолами. У ступеней храмов были рассыпаны цветы и различные безделушки, почти все втоптанные в грязь. Выли, сотрясая холодный воздух, попрошайки, которым отказали как в милостыне, так и в крови. Благодаря своему высокому положению Вонвальд имел право остановиться в доме наиболее влиятельного члена городского совета. Обычно это был мэр или местный мировой судья, но нередко им оказывался самый сановитый священник города или какой-нибудь другой лорд или рыцарь. Не имея особых распоряжений насчет того, где мы должны остановиться на ночь, Брессинджер решил направиться к резиденции мэра Саутера, которая, как оказалось, представляла собой огромный кирпичный дом с красивыми деревянными фахверками. «Думаю, сойдет», — угрюмо сказал Брессинджер, когда мы подъехали и остановили лошадей у железных ворот резиденции. Мы спешились, и он подошел к стражнику, дежурившему у входа. «Да?» — в свойственной служивым людям манере сказал тот. На нем были такие же доспехи и сюрко, как и на других городских стражниках. «Я Дубайн Брессенджер», — сказал пристав. «А это Хелена Седанка. Мы слуги и спутники правосудия сэра Конрада Вонвальта». Брессенджер показал стражнику свою имперскую печать. «А, конечно, сир», — поклонившись, сказал стражник. «Нас предупреждали, что вы приедете. Я скажу мальчишке, чтобы отвел ваших лошадей и мула в стойло. Вы хорошо сюда добрались?» «Вполне, благодарю. Мы ищем дом городского врача», — сказал Брессенджер. «У нас их несколько, но, подозреваю, вам нужен мистер Макуиринг», — сказал стражник и указал в ту сторону, откуда мы приехали. «Он на Аптекарской улице. Пройдите два перекрестка и сверните направо. Там сразу же увидите вывеску». «Благодарю», — сказал Брессенджер. Вышел конюх, замызганный мальчишка, от которого разило конским навозом, и начал уводить наших животных. «Лорд Саутер приказал, чтобы вас по прибытии накормили?» — неуверенно крикнул стражник нам вслед. «Вы не возьмете еды или вина?» «Позже, благодарю», — сказал Брессенджер. Я пала духом. В моем желудке было пусто, как в ограбленном амбаре. «Как пожелаете», — кивнув, сказал стражник, и мы, передвигая затекшими от верховой езды ногами, пошли искать Вонвальта. Врач вел свое безбедное существование на Аптекарской улице, окруженный другими учеными-медиками, хирургами-цирюльниками и астрономами. Дорога здесь тоже была вымощена булыжником и не так изрезана колеей, как торговые улицы, отходившие от рыночной площади. Дом мистера Макуиринга был отмечен большой деревянной вывеской с голубой звездой. Так в империи обычно обозначалось жилище врача, допущенного к практике. Брессенджер вошел в переднюю, где в воздухе висел тяжелый запах крови и мертвечины. На задний двор дома выходили матовые окна, за которыми раздавалось чавканье диких свиней, копошившихся в отходах врача. «Дубайн!» — донесся откуда-то снизу голос Вонвальта. Мы оба посмотрели направо и увидели лестницу, спускавшуюся в недра дома. «Сир!» — громко ответил ему Брессенджер. «Спускайся вниз!» Мы повиновались и оказались в большом зале, растянувшемся на всю длину дома. Здесь в ряд стояли запачканные столы на козлах, и еще несколько таких же были придвинуты к стене. Свечи, восковые, а не из топлёного жира, горели, источая травянистый запах, который ничуть не скрывал смрада разложения. Вонвальт и врач стояли в дальнем конце комнаты рядом с единственным занятым столом, и Вонвальт прижимал к носу лавандовый платок. «Мистер Макуиринг как раз рассказывал, как нашли тело», — сказал Вонвальт, когда мы подошли. «Да, что ж, сын Тома Беввита нашел ее у врат Сигамунда, там, где река вытекает из города. Она зацепилась за корень в воде», — сказал врач. Старик был сутулым, седовласым и усатым. Казалось, что забота о других вытянула из него все жизненные силы. Тощий, похожий на нищего, он совсем не походил на пухлых аптекарей, которых я видела прежде. «Чудо, что ее вообще нашли. Подводное течение очень мощное. То, что попадает в Гейл, редко находится снова». «Кому мальчик сообщил об этом?» — спросил Вонвальт. «А никому сообщать и не пришлось. На его вопли сбежалась половина восточной части города. Стражники выловили ее из воды, принесли сюда». «И больше к телу никто не прикасался?» «Никто, милорд. Кроме меня, конечно же, и то лишь для того, чтобы ее уложить». Врач махнул рукой. «И посмотреть на рану». Побуждаемая нездоровым любопытством, я посмотрела туда, куда указывал врач. Впрочем, вид мертвецов меня особенно не тревожил. Все-таки я была сиротой Рейхскрига, хорошо знакомой со смертью. Толсбург стал саванской провинцией еще до моего рождения. Однако последствия войны, нехватка еды, борьба за власть и последние восстания стали сходить на нет лишь когда мне было лет 10. Только тогда жизнь пришла в некое подобие нормы. В те ранние годы моей жизни люди часто сражались и гибли, причем не только в Толсбурге. Теперь мне было уже почти 20, и за это время 3 большие страны — королевство Венланд и герцогство Денхольц и Кавоск — покорились саванским легионам. Помимо них в империю входила родина Вонвальта — Егланд, лежавшая к западу от Толсбурга, и родина Брессенджера — Грозода, находившаяся на юге. Империя поглотила их 30 лет назад, когда Вонвальд и Брессенджер были еще юношами. Исконно саванскими же землями были Сова, княжество Гжосич, Эстре и Гулич. Объединив все эти земли, империя стала больше, чем когда-либо, и насчитывала почти 100 миллионов подданных, живших под бдительным присмотром двуглавого волка. Женщина на столе выглядела примерно лет на 40. Мертвенно-серая, она была одета в зеленое платье с дорогой золотистой парчевой оторочкой. Вода, из которой ее выловили, не пощадила останки, но даже мой нетренированный глаз видел, что умерла она не потому, что утонула. «Сильный был удар», — заметил Брессенджер. «И били не лезвием и не ребром». «Вы хорошо разбираетесь в трупах», — сказал врач. Я заметила, как Брессенджер и Вонвальд мельком переглянулись. «Да уж», — мрачно сказал Вонвальд. Несколько секунд мы все стояли молча. «Кто шериф этого города?» — спросил Вонвальд. «Сэр Радомир Дражич», — сказал врач. «Ему сообщили об убийстве?» — спросил Вонвальд. «Конечно», — сказал врач. «Вся долина об этом знает. Лорд Бауэр — известный человек, и его жену в городе любили». «А лорда Бауэра?» Врач заколебался. «Он известный человек», — подтвердил он. «А что говорят о шерифе?» «Что он хороший страж закона, но вы не найдете менее приветливого человека, и еще он закоренел и пропоится». «Я еще не встречал хорошего стража закона, который бы им не был», — заметил Вонвальд, подступив ближе к убитой. Я заметила, что он старается не подходить совсем близко, чтобы не подхватить оспу. Губительные испарения нередко разлетались от трупов, как дым от костра. «Один единственный удар в висок», — пробормотал он, нанесенный со значительной силой. «Да, милорд», — сказал врач. «Этот удар наверняка ее и убил. Посмотрите, как разошлась кожа, и череп проломлен. Удар нанесли дубиной или каким-то другим тупым оружием, причем сильной рукой». «Почему вы решили, что его нанесли не клинком?» — спросил Вонвальд. На этот вопрос он наверняка и сам знал ответ. Он просто проверял старого врача. Мистер Макуэринг указал пальцем на рану. «Меч или топор прорубил бы и кожу, и кость черепа, отчего на нем осталась бы ровная зарубка. Здесь же ее словно ударили куском гранита. Посмотрите на рисунок трещин в кости и на кожу. Она разорвана, а не рассечена. У вас большой опыт с подобными ранами. Вы вряд ли найдете в долине Гейл хоть одного ученого-медика, которому бы не доводилось иметь дело с подобным. Спасибо за это Рейхскригу». Вонвальд кивнул. Мы все стояли и смотрели на труп, словно могли заставить его выдать свои секреты, если бы посверлили взглядами подольше. Однако было ясно, что больше мы ничего здесь не узнаем. Леди Бауэр нанесли страшный удар, от которого она, скорее всего, скончалась на месте. Вонвальд был самым старшим представителем закона империи в городе. И потому, согласно саванскому закону старшинства, он имел право провести расследование, а затем и суд. «Вы нашли еще что-нибудь примечательное, пока осматривали тело?» — негромко спросил Вонвальд. «Ничего, милорд», — ответил врач. Он снова указал на рану. «Ве сама хоривик». «Все так, как вы видите». Слова были произнесены на высоком саксанском, языке правящих классов. Но фраза была достаточно расхожей и не нуждалась в переводе. «Значит, убийство», — сказал Вонвальд. «Да», — негромко отозвался стоявший рядом Брессенджер. Мистер Макуэринг взволнованно посмотрел на Вонвальда. Когда он заговорил, его голос был пропитан тревогой. «Вы примените к ней свою силу? Я слышал, что некоторые магистраты империи могут разговаривать с мертвыми». Вонвальд посмотрел на тело, затем мягко покачал головой. «Нет», — сказал он, с грустью окинув леди Бауэр взглядом. «Тело слишком сильно разложилось. Она умерла слишком давно». Вонвальд помедлил, раздумывая. «Отойдите», — пробормотал он, и все поспешили подчиниться. Вонвальд протянул руку, растопырив пальцы, и указал ладонью на голову леди Бауэр. Его лицо приобрело чуть болезненное выражение, пока он оценивал шансы на успешный сеанс. Через несколько секунд он уронил руку. «Нет, нет, я даже не стану пытаться». «Кто знает, что за твари уже успели вонзить в нее свои когти», — пробормотал Брессинджер. Вонвальд сурово посмотрел на него. «Следи за языком. О таких вещах не болтают попусту». Мистер Маккуэринг и я беспокойно переглянулись. Прежде чем кто-либо успел сказать что-то еще, Вонвальд заговорил. «Благодарю вас, мистер Маккуэринг», — сказал он и отступил на несколько шагов. «Мы закончили. Вы можете готовить тело к освящению и погребению». «Хорошо, милорд». «Вы будете писать отчет, чтобы зафиксировать свои наблюдения?» «Да, милорд». «Очень хорошо. Дубайн, где мы остановились?» «У мэра, сир». Вонвальд снова повернулся к врачу. «Отправьте ваш отчет мне туда». «Как пожелаете». Вонвальд в последний раз посмотрел на тело. Помедлил. «Что ж, ладно, мы вас оставим». Мы покинули жилище врача и вышли на Аптекарскую улицу. За то время, что мы провели внутри, небо затянули облака, словно наше подавленное настроение притянуло их к нам. Они образовали низкий серый потолок, окутав город мрачными сумерками. «Я желаю встретиться с сэром Радомиром», — сказал Вонвальд, глядя на облака. Затем он неубедительно прибавил. «До темноты еще полно времени». «Полагаю, он в здании городской стражи», — сказал Брессинджер. «Мы прошли его по пути сюда, оно рядом с Вильделинскими воротами». «Я помню», — сказал Вонвальд, рассеянно кивая. «Значит, нам в эту сторону. Хелена, не отставай». Вонвальд ходил быстро. Такая у него была привычка. Учитывая, какими способностями и какой властью он обладал, как себя держал и какие знаки отличия носил, сэр Конрад, как правило, привлекал много внимания. Подданные императора были суеверны, и за нами, куда бы мы ни пошли, почти всегда увязывались последователи. Некоторые жаждали правосудия, такого, какое Вонвальд не мог свершить. Другие хотели, чтобы он с помощью своих сил позволил им поговорить с близкими, которых они потеряли. Кого-то он просто пленил одним своим видом. От Вонвальда исходило нечто потустороннее, и некоторые люди поддавались этому сильнее других. Они сбивались в разношерстную толпу, которая следовала за нами, как маркетанты за армией. Обычно они держались в 20-30 шагах за нами и брели следом, кто-то с трепетом, а кто-то будто зачарованно. Проведи мы в доме еще какое-то время, то нашли бы на пороге различные безделушки, оставленные в качестве подношений. Цветы, свечи, статуэтки идолов. Вонвальд уже давно привык к этому. Я даже сомневалась, что он вообще их замечал. А меня и спустя 2 года это все еще приводило в замешательство. Нам повезло, что долина Гейл была торговым городом, и ее лорды и состоятельные торговцы ходили по улицам, демонстрируя все свое богатство. Благодаря этому Вонвальд выделялся не так сильно, как обычно. Тем не менее, шли мы быстро и решительно. Здание городской стражи находилось в южной части города. Долина Гейл, как и большинство городов империи, традиционно делилась на районы по гильдиям. Здание стражи располагалось в районе, посвященном поддержанию правопорядка, а это означало, что оно стояло на одной улице со зданием суда и городской тюрьмой. Здание стражи было 2-этажным, с фахверками из темного дерева и чрезмерным количеством решетчатых окон на фасаде. Пара больших труб изрыгала в ледяной воздух черный дым. Перед зданием располагался острог, который пустовал благодаря амнистии в честь праздника зимних холодов. Мы миновали худощавого, измученного на вид стражника и вошли внутрь. Вонвальд сразу же решительно направился к столу дежурного, заставив скучавшего за ним сержанта вздрогнуть и выпрямиться. «Я сэр Конрад Вонвальд, правосудие из Ордена Магистратов Империи», — объявил он. «Правосудие императора?» — запинаясь, сказал сержант и поднес руку ко лбу. Он несколько раз молча открыл и закрыл рот. «Я слышал сплетни, но не поверил им. К нам уже несколько лет не заезжал никто из магистратов. Вы приехали по старой хаунерской дороге?» Вонвальд вздохнул. «Я желаю поговорить с сэром Радомиром». «Да, конечно», — сказал сержант. «Я попрошу одного из парней его позвать». «В этом нет необходимости», — сказал Вонвальд. «Он наверху?» Сержант сглотнул. «На верхнем этаже, милорд». Казалось, ему стало неловко. «Сэру Радомиру не понравится, что его беспокоит. Будет лучше, если я вас представлю». Вонвальд скупо улыбнулся. «Не утруждайте себя, сержант», — сказал Вонвальд. «Он не станет возражать, что его беспокою я». Мы поднялись по скрипящим ступеням. Несколько дюжин свечей освещали нам дорогу. Некоторые были восковыми, но большинство из свечного жира. Поскольку на мне была теплая шерстяная одежда и плотный плащ, мне быстро стало жарко. Комнаты сэра Радомира находились на верхнем этаже, и их было легко опознать по надписи «Шериф», намалёванной на двери по-саксански. Вонвальд громко постучал. «Я же сказал, чтобы меня не беспокоили!» — раздался за дверью суровый голос. «Именем императора откройте эту дверь!» — громко сказал Вонвальд. Я услышала приглушённое «Кровь нема», затем звук шагов. Засов был сдвинут в сторону, и дверь распахнулась. Из комнаты пахнуло теплым воздухом, пропитанным алкогольным перегаром и дымом от очага. «А вы, должно быть, правосудие, о котором мы все столько слышали», — скались произнес сэр Радомир. Он был высоким, ростом с Вонвальта, имел суровый худощавый вид и короткие волосы с проседью. Его лицо уродовало багровое родимое пятно, похожее на винную кляксу. На нем были белые короткие штаны и синий с желтым дублет, а на поясе висел короткий кинжал. «Да, это я», — ответил Вонвальд, неприязненно глядя на него. «Вижу, лорд Саутер поспешил доставить вас в город». «Так и есть». Повисла пауза. «Я занятой человек правосудия», — нетерпеливо сказал сэр Радомир. «В таком случае вы будете рады, что я не займу у вас много времени». Снова пауза. Руки сэра Радомира были связаны, как и у всех, кто сталкивался лицом к лицу с имперским правосудием. И, как и многим другим, ему это совсем не нравилось. А еще, как и все, он побаивался способностей Вонвальта. Даже в столь крупном и развитом городе, как долина Гейл, было трудно не верить бабушкиным сказкам и глупым сплетням, которые преследовали правосудие повсюду, как облако тлетворных испарений. «А эти двое кто?» — спросил сэр Радомир, указав на нас подбородком. «Мой пристав Дубайн Брессинджер и секретарь Хелена Седанка». «Грозодец и толка», — презрительно оскалившись, сказал шериф. «И что с того?» — резко спросил Вонвальд. Сэр Радомир ткнул себя в грудь большим пальцем. «Я 2 года сражался с толцами в марках». Вонвальд демонстративно оглядел меня, затем снова перевел взгляд на шерифа. «Моего секретаря еще не было на свете, когда Рейс-Крик достиг Мулдау, сэр Радомир. Или вы просто боитесь 19-летних девушек?» Шериф пожал плечами, не отвечая на колкость. «Сэр Радомир», — сквозь стиснутые зубы процедил Вонвальд, «я осознаю, что моему присутствию в долине Гейл могут быть не рады. Однако я здесь для того же, для чего и вы, чтобы вершить правосудие». Сэр Радомир наигранно вздохнул. Он еще немного потянул время, а затем смилостивился. «Ладно, входите, пока все тепло не выпустили». Мы прошли в его комнату. Она была, на удивление, хорошо обставлена, с дорогой на вид деревянной мебелью, большим, лишь чуточку цвёлым ковром и чугунным очагом, в котором пылала большая груда дров. Такая обстановка совсем не подходила сэру Радомиру, который, судя по всему, вышел из самых низших сословий. Мне стало интересно, что у него за прошлое и как он стал дворянином. Жара была невыносимой. Мы сняли плащи и сели у письменного стола напротив сэра Радомира. «Лорд Саутер места себе не находит из-за гибели леди Бауэр», — сказал шериф. Он указал на пару оловянных кружек, хотя на столе стояло вино. «Эля, хотите?» «Нет, благодарю», — сказал Вонвальд. «Лорд Саутер был близок с семьей Бауэров?» «Лорд Саутер близок со всеми, кто может сделать его богачом», — — сказал шериф, хотя, похоже, сразу же пожалел о своей прямоте. Что объясняет, как у него вообще получалось терпеть леди Бауэр. Приятным ее общество трудно было назвать. Он снова вздохнул, поднял свой кубок и сделал большой глоток вина. «Позвольте говорить с вами на чистоту, правосудия». «Боюсь, вы уже начали», — сказал Вонвальд. «Когда-то леди Бауэр была замечательной женщиной. Затем ее сын умер от оспы, а дочь ушла в монастырь, и она изменилась. Ее характер изменился. Она стала меланхоличной и вспыльчивой. Теперь, когда она мертва, люди станут говорить о ней много хорошего, но видит Нема, менее приветливую даму нужно было еще поискать». Брессенджер встрепенулся. Вонвальд быстро сказал. «Утрату ребенка вынести непросто, нет судьбы более жестокой. Вы не можете упрекать ее в этом». «Это я понимаю», — отмахнулся сэр Радомир. «Но тут было что-то другое. Даже не знаю. Казалось, что дело не только в утрате. Ее мысли что-то занимало, и не только горе». «Что вы имеете в виду?» Сэр Радомир немного подумал. «Нет, не знаю. Назовите это чуйкой законника. Я так и не смог разобраться, что тогда произошло. И, наверное, уже никогда не разберусь, раз она умерла». Он тяжело вздохнул. «Дрянное дело, когда убивают благородных дам. Понимаю, что ничего более очевидного вы, скорее всего, не слышали». Вонвальд склонил голову. «Я понимаю, о чем вы. Половина города в гневе. Простолюдины, конечно, мрут довольно часто, как сами, так и с чьей-то помощью. Для города вроде нашего это естественно. Но чтобы жену лорда... Вести об этом наверняка дойдут до барона Наумова в Кругокаменске, если уже не дошли. Возможно, и другие об этом узнают. Если же слухи пересекут границу Гулича и дойдут до ушей князя, вот тогда нам не поздоровится. Последнее, что мне нужно, так это императорский родственничек, сующий свое рыло в дела города. Нема тому свидетель, нам хватает диких свиней на Аптекарской улице». «Следите за языком», — резко сказал Вонвальд, но шериф лишь невозмутимо отмахнулся от него. Вонвальд поджал губы. «Что еще вам известно? Вы говорили с лордом Бауэром?» Сэр Радомир кисло посмотрел на Вонвальда. «Правосудие, я уже 10 лет поддерживаю порядок в долине Гейл. Конечно же, я говорил с лордом Бауэром». «Что он сказал?» Сэр Радомир снова сделал большой глоток вина. Когда он поставил кубок обратно, его губы заблестели в свете пламени. Он был убежден, что в убийстве виновен его конкурент. «Да неужели?» «Именно так». «И он назвал имя?» «Назвал». Вонвальд откашлялся. Иногда он так делал, когда пытался сдержать свой гнев. «Сэр Радомир, я желаю помочь вам с этим делом. Правосудие, здесь, в долине, у императора уже есть верный ему подданный, способный расследовать это преступление. И этот подданный — я». «Я мог и сам догадаться». «Мне не нравится, когда кто-то узурпирует мои полномочия». «Не преувеличивайте». «Никто ничего не узурпирует», — сказал Вонвальд. «По закону старшинства я могу взять расследование на себя. Это вопрос права, а не принижения ваших способностей». «Мне это все равно не нравится». «Подобное вообще мало кому нравится, сэр Радомир. Надеюсь, вас утешит тот факт, что, как и у всех ваших предшественников, у вас нет выбора. Я могу предоставить вам грамоты, подтверждающие мои полномочия, если вам так угодно». Сэр Радомир поморщился. Я никогда прежде не видела, чтобы законники с такой неохотой передавали дело. Многие только радовались возможности избавиться от бремени расследования, большая часть которого была делом неблагодарным и, в конце концов, не приносила результатов. «Я бы хотел, чтобы вы тесно сотрудничали со мной», — сказал Вонвальд. «Вы явно из тех, кто гордится своей работой. У меня нет желания становиться вашим врагом». «Что, вы не присвоите себе все заслуги, если мы найдем виновного?» «И приму на себя всю ответственность в случае, если расследование завершится неудачей». «Какая редкая щедрость!» «Я не тщеславен, сэр Радомир. Я желаю лишь убедиться в том, что правосудие свершится». Сэр Радомир, не ожидавший этого, внимательно посмотрел на Вонвальда. «Что ж, посмотрим. Назовите мне имя подозреваемого, шериф. Я не стану просить снова». «Зоран Вогт», — сказал сэр Радомир. «Конкурент Бауэра. Эти двое уже давно грызутся, вздорят из-за пустяков, как дети малые. Какие-нибудь преступления за ними были замечены? В прошлом я подозревал эту парочку в нескольких нарушениях, но не смог ничего доказать. Многие из тех, кто ходит по Гейл, торгуют незаконно. Река течет до самой Совы. Они ведут общие дела? Судя по всему, да, хотя по ним и не скажешь. Все они похожи, эти новые лорды. Торговые князьки, как их называют в народе. Они или их отцы нажились на Рейхскриге и заслужили себе при этом рыцарские титулы. Теперь они считают, что стоят выше закона. «Де юра ньетра изня», — пробормотал Вонвальд на высоком саксанском. «Никто не выше закона», — сказал сэр Радомир. «Пытаетесь произвести на меня впечатление своим знанием придворного языка, сэр Конрад?» «Достаточно», — рявкнул Вонвальд, и его голос грянул по комнате, как раскат грома. Я резко посмотрела на него. Он применил голос императора или же только его отголосок? Брессенджер встревожился. Сэр Радомир заметно побледнел. Его кадык заходил, и он секунду не мог ничего сказать. Он выпучил глаза и окинул взглядом комнату, явно впадая в панику от того, что потерял дар речи. Вид у него был как у человека, который только что осознал, что он тонет. «Кровь нема!» — наконец прохрипел шериф. Прижав одну руку к сердцу, другой он уперся в стол. «Пропади, моя вера, правосудие! Ну, у вас и сила!» «И мне редко доводится ее применять», — стальным голосом сказал Вонвальд. «Я устал, сэр Радомир, и мне уже порядком надоела ваша заносчивость. Я отнесся к вам со всем терпением, на какое способен, поскольку вы явно из тех, кто ратует за справедливость. Но я не стану сносить дальнейшую непочтительность. Я уже сказал вам, что пришел помочь. Была убита женщина, леди, в конце концов. Вам бы не мешало помнить об этом. Сейчас я вам не враг». Сэру Радомиру понадобилось время, чтобы прийти в себя, и несколько больших глотков вина. Он снова наполнил свой кубок и поставил его на стол. «Что еще вы желаете знать?» — спросил он. В его голосе появилась хрипотца. «Расскажите мне об отношениях Бауэра и Вогта. Вы говорите, они давно знакомы?» Сэр Радомир кивнул. «Несколько лет назад Вогт подал нам на него жалобу. Он заявлял, что лорд Бауэр подстроил диверсию на одном из судов, которое перевозило вниз по реке большую партию зерна. Вогт купил зерно на заемные деньги, и его утрата грозила ему банкротством. Он справился с трудностями?» «Справился. Но он считает, что тот случай стоил ему не только значительной суммы денег, но и рыцарского титула». Сэр Радомир усмехнулся. «Вполне возможно, что он прав». Вонвальд немного поразмыслил. «Но ведь прошло уже несколько лет. Тот случай с зерном произошел по меньшей мере 2 года назад. Мы ведем учет в соответствии с имперскими указами. Я могу потребовать записи из архива. Было бы неплохо, благодарю. Не считая Вогта, лорд Бауэр и представить себе не может, кто мог желать его жене смерти». «За исключением, возможно, самого лорда Бауэра», — сказал Вонвальд. «Мой опыт подсказывает, что когда убивают женщину, чаще всего виновен оказывается ее муж». «Верно. Мой опыт говорит о том же. Я предупредил лорда Бауэра, что он все еще под подозрением. Но хотя я его и недолюбливаю, чуйка подсказывает мне, что убийство совершил не он». «Неужели?» — спросил Вонвальд. «Как я и сказал, правосудие, я уже 10 лет поддерживаю в долине Гейл порядок, ну или что-то близкое к нему. До этого я охранял закон в Перрифорде и был солдатом». Он кивком указал на Брессенджера. «Вы и ваш пристав ведь сражались в Рейхскриге?» «Да», — сказал Вонвальд. «Тогда вы знаете, что убийство делает с человеком. Как оно меняет его. Нельзя лишить кого-то жизни и остаться прежним, даже если вы убиваете врага. Лорд Бауэр — мрачный человек, но он не убийца. Характер у него не тот». «Ясно», — сказал Вонвальд. Несмотря на изначальную неприязнь, я видела, что Вонвальд проникся к шерифу уважением. «Впрочем, у меня нет ваших способностей», — сказал сэр Радомир. «Нет, но, по-моему, профессиональной чуйки чаще всего вполне достаточно», — сказал Вонвальд. «Вы не выяснили, были ли у леди Бауэр какие-нибудь враги? Возможно, интрижка на стороне, или она узнала что-то, чего не должна была знать?» Сэр Радомир пожал плечами. «Если что-то подобное было, то до меня даже слухи не дошли. Я приказал своим парням держать ухо востро, но...» Он снова пожал плечами. «Признаться, правосудие, я особых надежд не питаю. Мотива нет, и меня это изводит». «Могу себе представить», — рассеянно сказал Вонвальд. Я заметила, что это дело его уже озаботило. Наконец он поднялся. «На этом пока все. Благодарю, что уделили мне время, шериф». Сэр Радомир встал. «Пожалуйста. Надеюсь, мы скоро сможем пролить свет на произошедшее. Сколько лет служу закону, а с таким убийством еще не сталкивался. Даже в Перрифорде никто не убивал жен лордов». «В Сове это тоже редкость, шериф», — сказал Вонвальд. «А когда подобное все же случается, не успеете и глазом моргнуть, как виновник уже обнаружен». Он выглянул из окна. На улице стремительно темнело. Вонвальд снова посмотрел на сэра Радомира. «С убийства леди Бауэр прошло 2 дня, а у нас нет никаких зацепок, кроме разлагающейся покойницы. Нужно действовать быстро, если мы хотим во всем разобраться».